сведения о преподобном Меркурии Киево-Печерском, в дальних пещерах почивающем. Память 24 ноября, 7 декабря. Преподобный Меркурий Киево-Печерский подвязался в дальних пещерах в XIV веке. Был строгим постником. О жизни сего преподобного известно только, что он был соединен союзом неразлучной братской любви с преподобным Паисием. Они, живя в единомыслии, просили непрестанно Бога, чтобы он никогда их не разлучал ни в сей, ни в будущей жизни, и дал им Господь по молитве их. На земле они жили в одной келье и по смерти были положены в одном гробе, о чем упоминается в третьей песне канона преподобном дальних пещер. 24 ноября 7 декабря память преподобного совершается ради его тезоименитства святому великомученику Меркурию. 28 августа 10 сентября вместе с собором дальних пещер и во вторую неделю Великого Поста с собором всех преподобных Киево-Печерских.